Глава 46. Сейчас и больше никогда. Былого счастья вспоминаю дни. По-прежнему в душе живут они. Друзья ведут все тот же вечный спор. Беспечен голосов веселый хор. Но дружбы верный бесконечен круг. Не разорвет судьба цепочку рук. Все та же песня веселит мой слух. И юности бессмертной вечен дух. Людвиг Уланд. Маргарет собралась задолго до назначенного срока и даже успела немного поплакать, пока никто не видел, но потом опять заулыбалась, как ни в чем не бывало. Чтобы не опоздать на поезд, на вокзал она прибыла загодя и, только устроившись напротив мистера Белла, наконец-то вздохнула с облегчением. Всю дорогу Маргарет смотрела в окно на проплывавшие мимо южные городки и деревушки. Теплый солнечный свет придавал черепичным крышам красный оттенок, делая их еще больше не похожими на серый северный шифер. Вокруг старомодных остроконечных фронтонов порхали стаи голубей. Время от времени птицы опускались на мостовую, чтобы погреться и почистить взъерошенные перышки. Людей на станциях было немного, да и зачем куда-то ехать, когда вокруг и так все хорошо? Здесь ничто не напоминало о шуме и суете на линии, связывающей Лондон с городами северо-запада. Ближе к середине лета южное направление, как правило, оживлялось за счет отдыхающих, но постоянной деловой активности здесь никогда не существовало. Почти на каждой станции можно было увидеть пару зевак, которые, засунув руки в карманы, так внимательно наблюдали за поездом, что путешественники спрашивали себя: – чем бедняги будут заниматься, когда состав умчится, и перед глазами останутся только пустые железнодорожные пути, несколько покосившихся лачуг и дальние поля? Над золотой неподвижностью земли дрожал горячий воздух, мелькали фермы, и это натолкнуло Маргарет на мысли о германской идиллии. Вспомнилась история о Германе и Доротее, Евангелине. Но вот пришло время вернуться к действительности – выйти на нужной станции и отправиться в Хелстон. Отныне сердце наполнилось еще более острыми чувствами. Боль смешалась с радостью. Каждая миля пути рождала воспоминания, с которыми Маргарет не рассталась бы за все богатства мира, хотя утраты заставляли с тоской оплакивать минувшие дни. В последний раз она проезжала по этой дороге вместе с матушкой и отцом, покидая родной дом. День выдался мрачным, как и настроение, но они были рядом. А теперь она осталась одна на всем белом свете. Родители ушли один за другим. Душа болела при виде залитой солнцем дороги. Каждый поворот, каждое дерево остались точно такими же, какими были несколько лет назад. Природа не знала перемен и хранила вечную молодость. Мистер Белл догадывался, о чем думает племянница, и мудро держал язык за зубами. Они остановились возле герба Ленарда, гостиницы, больше похожей на ферму, и стоявшей чуть поодаль от дороги, словно хозяин ее не был настолько заинтересован в постояльцах, чтобы их заманивать, но готов принять каждого, кто нуждается в еде и ночлеге. Здание было выкрашено в светло-зеленый цвет, а перед ним красовалась окруженная скамейками огромная старая липа. Среди ветвей прятался щит с изображением мрачного герба рода Ленардов, потомки Леонардо да Винчи. Дверь гостиницы оставалась распахнутой, однако гостеприимной поспешности здесь не ощущалось. После долгого ожидания наконец-то появилась хозяйка. Встретила путешественников едва ли не как родных, а задержку объяснила сенокосом. Обед рабочим отвозили в поле. Она как раз складывала еду в корзинки и не слышала шума колес. Удивляться не приходилось, поскольку, свернув с дороги, экипаж оказался на мягкой земляной колее. «О, Господи!» – воскликнула добрая женщина, как только луч солнца осветил лицо Маргарет, до этой минуты скрытой полумраком большой комнаты. «Дженни, это же мисс Хейл! Скорее беги сюда!» Хозяйка по-матерински обняла Маргарет. «Как поживаете? Как отец? Диксон? Мы до сих пор сожалеем, что викарий уехал от нас. Похоже, о смерти матери миссис Перкинс уже знала, судя по тому, что не спросила о ней. И Маргарет попыталась сообщить о смерти отца, но первое же слово застряло в горле. Она лишь тронула траурное платье и произнесла: «Папа...» «Но, сэр, этого не может быть!» — обратилась за опровержением закравшегося подозрения к мистеру Беллу миссис Перкинс. «Весной к нам приезжал джентльмен, нет, скорее, еще зимой. Много рассказывал о мистере Хейле и мисс Маргарет. О смерти бедной миссис Хейл он сообщил, но о болезни нашего викария не обмолвился ни словом». «И все же это так», — горестно вздохнул мистер Белл. «Викарий Хейл умер внезапно, когда гостил у меня в Оксфорде. Он был хорошим человеком, миссис Перкинс. И многие из нас были бы благодарны за такой мирный и легкий конец, который настиг его. Отец Маргарет был моим лучшим другом, а сама она – моя названная дочь. Вот я и подумал, что хорошо бы нам с ней вместе посетить родные края. По давним временам знаю, что у вас можно получить удобные комнаты и роскошный обед. Вижу, что вы меня не помните. Я Адам Белл. Пару раз, когда в доме священника были гости и не хватало места, я ночевал здесь и пробовал ваш чудесный эль». «Теперь вспомнила. Простите, что не узнала сразу. Очень уж обрадовалась, увидев дочку викария. Позвольте проводить вас в комнату, мисс Маргарет. Отдохнете, умоетесь с дороги. Еще утром я опустила в кувшин свежие розы, цветками вниз. Подумала, вдруг кто-нибудь приедет. Нет ничего лучше воды с ароматом мускуса. Подумать только, викарий умер. Что ж, все мы когда-нибудь умрем. Тот джентльмен, что приезжал, говорил, мистер Хейл очень горевал по жене». Хозяйка повела гостю в комнату, а профессор попросил: «Как только проводите мисс Хейл, миссис Перкинс, спуститесь, пожалуйста, ко мне. Хочу проконсультироваться насчет обеда». Небольшое двустворчатое окно в комнате, куда привела хозяйка Маргарет, почти полностью закрывали ветки розового куста и плети виноградной лозы. Но стоило их раздвинуть, и стали видны вдалеке верхушки труб родного дома. «Да», — вздохнула миссис Перкинс, расправив и без того безупречную и благоухающую лавандой постель и отослав Дженни за полотенцами. «Времена меняются, мисс. У нового викария 7 детей, а теперь он строит помещение и для тех, которым еще предстоит родиться, на месте беседки и сарая. Сменил каминные решетки и поставил в гостиной сплошное окно. Они с женой совершенно неугомонные. Постоянно что-то делают, потом переделывают. Творят добро, как говорят сами. Ну, а я бы сказала, что переворачивают все вокруг вверх дном. Непонятно зачем. Новый викарий – трезвенник, мисс, и мировой судья. А жена его знает массу рецептов экономных блюд и убеждает печь хлеб без дрожжей. Говорят они не по очереди, а одновременно. И так много, что слова не вставишь, да еще и оглохнешь. Только когда уйдут, начинаешь понимать, что ничего нового не узнала. Во время сенокоса он ходит по полю, заглядывает в бидоны и очень сердится, если там оказывается не имбирное пиво, а что-нибудь покрепче. Но я ничего не могу поделать. И бабка моя, и мать отправляли рабочим настоящую солодовую водку. А если у кого-то болела спина, лечили солями и александрийским листом. Вот и я так делаю. Только миссис Хепфорд, супруга викария, велит вместо лекарств давать засахаренные фрукты. Говорит, они гораздо полезнее. Да только я не верю. Так хочется с вами поговорить еще, мисс. Но мне пора идти. Дела. Скоро вернусь». Когда Маргарет спустилась в столовую, мистер Белл уже позаботился о трапезе. Гостей ждал накрытый стол. Клубника со сливками, свежий хлеб, кувшин молока, а также сыр Стилтон и бутылка портвейна для восстановления сил джентльмена. После ленча путешественники отправились на прогулку, Но то и дело спорили, куда свернуть. Столько искушений ждало их по пути. «Подойдем к дому», — предложил мистер Белл. «Нет, не сейчас. На обратном пути. Эта дорога как раз туда и приведет», — ответила Маргарет. Кое-что изменилось. Исчезли старые деревья и пережившие долгий век ветхие хижины. Маргарет помнила каждый дом и о каждом жалела, как о потерянном друге. Прошли то место, где когда-то они вместе с Генри Леноксом рисовали. Белый, расчерченный молнией ствол благородной березы, среди корней которого они сидели, пропал. И там появился небольшой садик. Старик, живший в полуразрушенной избушке, умер. Саму избушку снесли, а на ее месте построили новый благопристойный коттедж. Не представляла, насколько постарела. Со вздохом призналась Маргарет после долгого молчания и отвернулась. «Первые изменения в знакомых картинах открывают молодым людям тайну времени», заметил мистер Белл. «Потом мы утрачиваем мистическое мироощущение. Я уже воспринимаю любые перемены как естественный ход событий. Бренность всего человеческого мне знакома, а тебе кажется новой и тягостной». «Давайте навестим маленькую Сюзанну», предложила Маргарет, увлекая спутника под сень деревьев на поросшую мягкой травой дорожку. «С удовольствием, хотя понятия не имею, кто это такая. Впрочем, это не важно. Готов полюбить всех Сюзан на свете». «Моя маленькая Сюзанна расстроилась, потому что я не успела с ней проститься. Все это время я переживала, что причинила девочке боль, которой при должном старании могло бы не случиться. Однако путь не близкий. Уверена, что не устанете?» «Абсолютно уверен. Конечно, если не собираешься передвигаться бегом. Видишь ли, здесь нет пейзажей, которые дали бы повод остановиться и поглазеть по сторонам. Если бы твоим спутником оказался кто-нибудь помоложе, ты сочла бы прогулку более романтичной. Но что делать? Здесь я, задыхающийся толстяк». «Пойду помедленнее, обещаю», — улыбнулась Маргарет. «Люблю вас в 20 раз больше, чем любого, кто помоложе». «По принципу, что живой осел лучше мертвого льва?» «Возможно, не анализировала своих чувств». «Ну, а я согласен принять твои чувства, не вникая особенно в их природу. Давай двигаться, только если можно, не быстрее улитки». «В таком случае шагайте в том темпе, что вам подходит, а я подстроюсь. Если вдруг пойду слишком быстро, остановитесь и предайтесь размышлениям». «Благодарю, но поскольку моя матушка не убила моего отца и не вышла замуж за дядю, вряд ли я найду другую тему для раздумий, кроме шансов на отлично приготовленный обед». «Что скажешь?» «Скажу, что надеюсь на лучшее. Миссис Перкинс всегда считалась прекрасной поварихой». «Ты учла состояние рассеянности, вызванное сенокосом?» Маргарет по достоинству оценила тонкий юмор и такт мистера Белла. Джентльмен болтал всякую чепуху, чтобы отвлечь от грустных мыслей о прошлом. Но ей хотелось бы пройти по дорогим сердцу местам в молчании, если уж невозможно мечтать о роскоши одиночества. Наконец показался дом, где жила с овдовевшей матерью Сюзанна. Девочки дома не оказалось. На весь день ушла в приходскую школу. И хозяйка принялась извиняться, заметив, как разочарована гостья. «О, не переживайте», – успокоила ее Маргарет. «Напротив, я очень рада слышать, что девочка учится. А то ведь раньше всегда оставалась дома». «Да, по вечерам я учила дочку тому немногому, что знаю сама. Но, к сожалению, этого недостаточно. Но Сюзанна так помогала по хозяйству, что мне очень ее не хватает. Зато вырастет гораздо умнее меня». Женщина вздохнула, а профессор проворчал. «Возможно, я не прав. Так что не обращайте внимания на слова старика, безнадежно отставшего от жизни. И все же скажу, дома девочка получила бы более простое, естественное и надежное образование, помогала бы матери по хозяйству, а по вечерам вместе с ней читала очередную главу Нового Завета. Маргарет не хотела возражением поощрять продолжение дискуссии, поэтому спросила у хозяйки, «Как поживает старая Бетти Барнс?» «Не знаю», — коротко ответила та. «Мы не общаемся». «Почему?» — удивилась Маргарет, когда-то мирившая всех в деревне. «Она украла мою кошку. И при этом знала, что животное принадлежит вам?» «Полагаю, что нет». «Но разве нельзя все объяснить и вернуть кошку?» «Нельзя. Она ее сожгла». «Сожгла?» — одновременно воскликнули Маргарет и мистер Белл. «Зажарила», — пояснила женщина. Объяснение не удовлетворило. Подробными расспросами Маргарет выяснила ужасный факт. Цыганка-предсказательница обманом выманила у Бетти Барнс лучшую, воскресную, одежду мужа, пообещав вернуть в субботу вечером, прежде чем Гудман Барнс обнаружит пропажу. Не дождавшись обещанного и трепеща перед неминуемым гневом мужа, Бетти вспомнила о жестоком поверье. Якобы дикие вопли заживо сваренной или зажаренной кошки пробуждают злые силы, и те вынуждают обидчика исполнить волю обиженного. Бедная матушка Сюзанны тоже верила в эффективность действа. Единственное, что ее смущало, это выбор жертвенного животного. Маргарет с ужасом выслушала жуткую историю и попыталась объяснить абсурдность поверья, однако скоро поняла, что старается напрасно. Шаг за шагом она подвела женщину к признанию некоторых фактов, логическая связь и последствия которых казались ей самой очевидными, но та, в конце концов, растерянно повторила свое первое утверждение. «Все это очень жестоко, и я не хотела бы так поступать. Однако лучшего способа добиться цели не существует. Бабка и мать всю жизнь об этом твердили». Маргарет в отчаянии сдалась и вышла из дома глубоко разочарованной. «Молодец, что не смеешься надо мной», — заметил мистер Белл. «С какой стати мне над вами смеяться? Что вы имеете в виду?» «Признаю, что ошибался насчет образования. Любая школа, пожалуй, все же лучше, чем подобные заблуждения». «Да, да, согласна. Бедная маленькая Сюзанна. Обязательно надо ее навестить. Не возражаете, если прогуляемся до школы?» «Ничуть. С интересом посмотрю, как и чему там учат». Они в молчании пошли обратно по лесной дорожке, но даже волшебство природы не смогло избавить Маргарет от душевных мук, вызванных как самой жестокостью, так и рассказом, проявившим полное отсутствие воображения и, как следствие, сострадания несчастному животному. Школа располагалась на просторной лужайке неподалеку от леса и заявляла о себе гулом детских голосов, похожим на гудение пчелиного улья. Дверь стояла распахнутой, и они вошли в небольшой холл. Оживленная, энергичная, одетая в черное платье леди, из тех, кто успевает повсюду сунуть нос, приветствовала гостей с той хозяйской уверенностью, с которой миссис Хейл, пусть и более мягко, старалась встречать редких посетителей. Маргарет сразу поняла, что разговаривает с супругой нынешнего викария, преемницей матушки, и хотела было уклониться от знакомства, однако подавила порыв и скромно прошла по коридору, в то время как ее провожали приветливые взгляды и шепотки узнавания. «Смотрите, Маргарет, это мисс Хейл!» Жена викария поняла, кто пожаловал в гости, подала руку мистеру Беллу и с заметным оттенком покровительства заявила. «Полагаю, это ваш отец, мисс Хейл? Сходство очевидно. Очень рада вас видеть, сэр, и уверена, что викарий разделит мои чувства». Маргарет указала даме на ее ошибку и, с трудом сообщив о смерти отца, задумалась, что заставило бы его, как предположила супруга нынешнего викария, вернуться в Хелстон. Предоставив беседу с миссис Хепфорд мистеру Беллу, она оглянулась в поисках знакомых лиц. «О, вижу, мисс Хейл, вам хочется позаниматься с девочками. Мне знакомо это чувство. Первый класс, приготовьтесь к уроку. Сейчас вы займетесь с нашей гостьей грамматическим разбором. Бедная Маргарет ожидала чего угодно, только не этого, и поначалу растерялась. Однако, увидев милые детские лица, когда-то хорошо знакомые, поскольку все ученицы класса приняли крещение от отца, сразу успокоилась и незаметно пожала Сюзанне руку. Другие девочки тем временем доставали и раскладывали книги, а миссис Хепфорд, вплотную приблизившись к мистеру Беллу, схватила его за пуговицу и приступила к объяснению фонетической системы, а также к пересказу своей беседы с инспектором приходских школ. Маргарет склонилась над учебником и прислушалась к приглушенному гудению детских голосов. В памяти мгновенно ожили прежние времена, и глаза наполнились слезами. В настоящее вернула внезапная тишина. Одна из учениц не знала, как определить простое словечко «э». «Э» – неопределенный артикль, мягко пояснила Маргарет. «Прошу прощения», – вмешалась жена викария, не пропустив ни звука. «Но мистер Милсом учит нас определять «э» как...» «Кто помнит?» «Абсолютное прилагательное», – одновременно ответили полдюжины голосов. Маргарет смутилась. Выяснилось, что дети знают больше ее, а мистер Белл отвернулся, чтобы скрыть улыбку. До конца урока она не произнесла ни слова, но потом подошла к давним любимицам немного поболтать. Девочки очень повзрослели. 3 года – немалый срок, и многие воспоминания стерлись. Но все были рады встрече, пусть даже радость соседствовала с грустью. Когда занятия подошли к концу, было еще совсем светло, и миссис Хепфорд предложила гостям посетить их дом, чтобы увидеть. Она едва не произнесла «улучшение», но вовремя спохватилась. Изменения, внесенные нынешним викарием. Никакие новшества не интересовали Маргарет. Напротив, оскорбляли нежные воспоминания о родном доме. Но желание хотя бы на несколько минут вернуться в прошлое одержало победу над страхом испытать боль. Дом претерпел настолько значительную переделку и внутри, и снаружи, что боль оказалась куда более терпимой, чем она опасалась. Все вокруг изменилось, все стало другим. Сад, где когда-то старательно и любовно ухаживали за газоном, так что даже случайно упавший лист розы нарушал гармонию, превратился в свалку детских игрушек и прочих вещей. Чего здесь только не было. Мешок с мраморными шариками, обруч, соломенная шляпа, оставленная на розовом кусте, словно на вешалке, без внимания к нежным цветам, в прежние времена доставлявшим так много радости. Небольшой холл также свидетельствовал о веселом, здоровом, необремененном воспитанием детстве. «Ах!» – воскликнула миссис Хепфорд. «Надеюсь, вы извините нас за беспорядок. Как только закончится строительство детской, пристраиваем ее к бывшей вашей комнате. Тогда и приберусь. Как вы обходились без детской, мисс Хейл?» «В нашей семье было всего 2 детей, и в такой комнате не было острой необходимости. Полагаю, у вас их больше?» 7. Вот, смотрите. Здесь окно будет выходить на дорогу. Мистер Хепфорд тратит на дом чрезвычайно много денег. Ведь когда мы приехали, жить в нем было практически невозможно. Во всяком случае, такой большой семье, как наша. Все комнаты изменились до неузнаваемости, включая кабинет мистера Хейла, где, по его словам, зеленый полумрак способствовал покою и склонял к размышлениям, но в то же время воспитывал характер, более склонный к медитации, чем к действию. Новое окно открывало вид на дорогу и, если верить миссис Хепфорд, давало множество преимуществ. Отсюда можно было увидеть, как отбившиеся от стада викария овцы пытались добраться до заманчивого улья. Неугомонный священник наблюдал за дорогой даже во время сочинения самых ортодоксальных проповедей и всегда держал наготове шляпу и палку, чтобы догнать и арестовать прихожан, прежде чем те успевают скрыться в веселом леснике. Все члены большой семьи казались импульсивными, активными, общительными, добродушными и не особенно склонными к тонкости восприятия. Поначалу Маргарет опасалась, что миссис Хепфорд разоблачит игру мистера Белла, состоявшую в преувеличенном выражении восхищения всем, что особенно претило его вкусу. Но нет, похвалы принимались с таким наивным доверием, что на обратном пути в гостиницу Маргарет не удержалась от упреков. «Ну, не сердись, дорогая, она сама виновата. Если бы не взялась с восторгом демонстрировать каждое изменение и подробно объяснять смысл мельчайших улучшений, я бы относился ко всему серьезно. А если собираешься отчитывать меня и дальше, то лучше продолжи после обеда, дабы не нарушать пищеварение». Дорога и долгая прогулка утомили обоих. Маргарет настолько устала, что отказалась от мысли выйти еще раз и побродить вокруг дома своего детства в одиночестве. Возвращение в Хелстон оказалось не совсем таким, как она себе представляла. Повсюду присутствовали малозаметные, но существенные изменения. Многие дома опустели по естественным причинам. Кто-то уехал, кто-то женился, кто-то покинул этот бренный мир. Изменилась и природа. Кое-какие деревья были подстрижены или вовсе исчезли, пропустив солнечный свет туда, куда прежде он не пробивался. Дорога выглядела ровнее и плотнее, а трава на обочинах была аккуратно скошена. Конечно, все к лучшему в этом лучшем из миров. Однако Маргарет грустила по прежним пейзажам, по прежнему полумраку, по прежней высокой траве. Усевшись возле окна и глядя, как наступают сумерки, близкие к состоянию ее души, она даже прослезилась. Мистер Белл тем временем крепко спал после непривычных нагрузок. Разбудило его появление румяной сельской девушки с чайным подносом в руках, судя по всему, недавно вернувшейся с сенокоса. «Кто там? Где я вообще? Маргарет, это ты? О, кажется, вспомнил. Теперь понятно, что за женщина сидит в такой печальной позе, сложив руки на коленях и неподвижно глядя перед собой. Что-то интересное?» поинтересовался мистер Белл, поднявшись с дивана. «Ничего особенного», — как можно веселее ответила Маргарет, тоже вскакивая с места. «И правда, какие-то скучные деревья вдалеке, белье на живой изгороди из шиповника, влажный вечерний ветерок. Занавесь лучше окно и займись чаем». Некоторое время Маргарет молча крутила в пальцах ложку и почти не слушала рассуждения крестного отца. Если он возражал, она улыбалась точно так же, как если бы соглашался. Потом вздохнула, положила ложку на блюдце и неожиданно заговорила высоким голосом, как говорят после того, как долго о чем-то думали. «Мистер Белл, помните наш вчерашний разговор о Фредерике?» «Вчера утром? Конечно, помню. Только кажется, что это было неделю назад. Да, мы говорили о бедном Фредерике». «А помните, как мистер Леннокс упомянул о его приезде в Англию, когда умирала мама?» Еле слышно спросила Маргарет. «Вспоминаю, но прежде я ничего об этом не знал». «А я думала, была уверена, что папа вам рассказал». «Нет, ни словом не обмолвился. Так что же?» «Хочу открыть вам свою тайну. Тогда я совершила очень плохой, неправильный поступок». Маргарет вспыхнула от стыда, подняла голову и прямо посмотрела профессору в глаза. «Солгала». «Согласен, нехорошо. Но и мне неоднократно приходилось лгать. Не всегда прямо и словесно, как, полагаю, сделала ты. Но действиями или каким-нибудь хитрым косвенным способом, заставляя окружающих или не верить в правду, или верить в неправду. Знаешь, что порождает ложь? Часто те, кто мнит себя эталоном честности, оказываются замеченными в обманах, тайных браках и всяческих опасных сделках. Во всех нас течет дурная кровь лжи. Честно говоря, всегда считал, что тебя эта напасть не коснулась. Что плачешь? Тогда лучше не станем говорить об этом. Не сомневаюсь, что это случилось давно. Ты раскаялась и больше не повторишь ошибки. Короче говоря, сегодня вечером хочу видеть тебя веселой, а не печальной». Маргарет вытерла глаза и попыталась сменить тему, но снова залилась слезами. «Умоляю, мистер Белл, позвольте рассказать. Вдруг, если узнаете правду, сможете что-то изменить?» Она умолкла, не в силах выразить точнее, и манера собеседника сразу изменилась. «Расскажи все, что считаешь нужным, дитя мое!» История долгая. Когда Фред приехал, маме уже было совсем плохо. Я сгорала от тревоги и боялась, что подвергла его опасности. А сразу после ее смерти Диксон встретила в городе некоего Леонардса, который знал брата по службе на флоте и собирался выдать полиции за обещанную награду в 100 фунтов. Я испугалась еще больше и решила отправить Фреда в Лондон, чтобы встретился с мистером Леноксом, и попросил уточнить шансы на оправдательный приговор. Мы с братом отправились на железнодорожную станцию Аутвуд, но приехали туда слишком рано. Уже темнело, однако человека можно было рассмотреть и узнать. Мы пошли прогуляться, так как я очень боялась наткнуться на Леонардса. Тот мог оказаться поблизости. Шли-шли, потом остановились, и в эту минуту мимо верхом проехал человек. Посмотрел на меня в упор, но из-за солнца я сначала не поняла, кто это. Однако уже в следующий миг узнала мистера Торнтона. Мы раскланялись. «И он увидел Фредерика», — подсказал мистер Белл. «Да, а потом уже на перроне подошел какой-то пьяный, взвинченный до нельзя, и попытался схватить Фреда за воротник. Но брат вырвался, а тот потерял равновесие и упал с платформы. Там было и невысоко вовсе, фута 3, не больше. Но почему-то потом он умер». «Да, не повезло. Полагаю, это и был тот самый Леонардс. Как же Фредерик выкрутился?» «Как раз подошел поезд, и он уехал. Да и произошедшее ни один из нас не счел серьезным». «Значит, умер он не сразу?» «Нет, спустя день-другой. А потом...» «И здесь начинается самое страшное». Маргарет нервно сжала руки. «Ко мне явился полицейский инспектор с подозрением, что с тем самым джентльменом, чей удар или толчок стал причиной смерти Леонардса, была я. Тогда я еще не знала, что брат благополучно отплыл из Лондона в Испанию и думала, что его могут арестовать по подозрению в убийстве, а потом выяснить, что он тот самый лейтенант Хейл, за которого обещана награда, и повесить. Все эти страшные обстоятельства заставили меня солгать, что на станции я не была и ничего не знаю». «И правильно сделала. Я поступил бы точно так же. В мыслях о ближнем ты забыла о себе. Не каждому хватило бы выдержки на такое». «Нет, не говорите так. Я поступила против веры и послушания. Потом выяснилось, что Фред уже покинул Англию, и ему ничто не угрожало. Я же в своей слепоте совсем забыла еще об одном свидетеле, который мог подтвердить, что видел меня на станции». «И кто же это?» «Мистер Торнтон. Помните, что мы с ним поклонились друг другу?» «Вряд ли ему было что-нибудь известно о смерти какого-то пьяницы. Полагаю, следствие так ни к чему и не пришло». «Следствия практически не было. Мистер Торнтон все знал. Он был привлечен в качестве мирового судьи и выяснил, что смерть наступила не в результате падения с платформы, но прежде узнал о моей лжи». «О, мистер Белл!» Маргарет закрыла лицо ладонями, словно пытаясь спрятаться от мучительных воспоминаний. «Ты с ним поговорила? Объяснила свой естественный, инстинктивный поступок?» «Объяснить инстинктивное неверие и попытку спастись в грехе?» – горько усмехнулась Маргарет. «Нет, как я могла? Он ведь ничего не знал о Фредерике. Ради того, чтобы восстановить в его глазах свое доброе имя, раскрыть семейный секрет и тем самым поставить под удар возможность оправдания брата?» На прощание Фредерик просил никому не говорить о его приезде. «Видите, папа не поделился даже с вами. Нет, пришлось терпеть позор. и я терпела. С тех пор мистер Торнтон перестал меня уважать». «Не сомневайся, он и сейчас глубоко тебя уважает. Возможно, слегка переживает, но неизменно отзывается с глубоким почтением и расположением, хотя некоторые особенности его поведения мне теперь стали понятны». Маргарет долго молчала, потом, наконец, произнесла. «Может, объясните, какие именно особенности вы имели в виду?» «О, ничего необычного. Он всего лишь вызвал мое раздражение нежеланием поддержать восхваление твоей персоны. Как старый дурак, я решил, что каждый должен думать так же, как думаю сам. А он явно имел другое мнение. Тогда я несколько удивился. Но если обстоятельства не получили объяснения, мистер Торнтон наверняка пребывал в неведении и недоумении. Во-первых, ты разгуливала в сумерках с молодым человеком». «Но это же мой брат!» – возмущенно воскликнула Маргарет. «Совершенно верно. Но откуда ему это знать?» «Честно говоря, никогда не задумывалась», – призналась Маргарет и покраснела. «Возможно, он и не придал бы встрече особого значения, если бы не твое отрицание очевидного. Хотя, по моему мнению, в данных обстоятельствах это было необходимо». «Вовсе нет. Теперь я точно это знаю и глубоко раскаиваюсь». После долгого молчания Маргарет наконец заговорила. «Скорее всего, я больше никогда не увижу мистера Торнтона». «Многое на свете кажется куда более невероятным», – отозвался мистер Белл. «И все же я знаю, что никакой встречи уже не будет. Мало кому удается так низко пасть в глазах друга, как пала я». Глаза ее наполнились слезами, но голос звучал твердо. «Теперь, когда Фредерик потерял всякую надежду на оправдание, а вместе с ней и желание восстановить истину и вернуться на родину, было бы разумно все объяснить, если вдруг представится удобный случай. Только умоляю, ничего не навязывайте. Не согласитесь ли изложить все обстоятельства, но подчеркнуть, что делаете это по моей просьбе? Ради памяти папы хочу попытаться восстановить свое доброе имя. Пусть даже мы больше никогда не встретимся». «Разумеется. Больше того, считаю, что мистер Торнтон должен знать правду. Не хочу, чтобы на вас падала хотя бы легкая тень сомнения. Он понятия не имеет, что думать о той прогулке в обществе молодого джентльмена и нежелании в этом признаваться». «Что касается этого, — высокомерно заявила Маргарет, — пусть думает что угодно. И все же при благоприятных условиях я предпочла бы объясниться, но не ради того, чтобы очиститься от подозрений в неприличном поведении. Если бы знала, что он меня подозревает, даже не подумала бы оправдываться. Нет, просто хочу, чтобы он знал, что подтолкнуло меня к искушению и падению. Что заставило солгать?» «Ничуть тебя за это не виню. И поверь, моя любовь здесь вовсе ни при чем». «Чье угодно мнение, ничто по сравнению с моим собственным глубоким знанием, внутренним убеждением в своей неправоте. Только, если можно, давайте больше не будем об этом говорить. Что было, то было. Грех совершен. Теперь надо постараться оставить его в прошлом и впредь говорить только правду». «Что ж, очень хорошо. Если хочешь чувствовать себя виноватой, не могу запретить. Но лично я предпочитаю держать совесть в закрытой коробочке, подобно попрыгунчику. Когда она вдруг выскакивает, то всякий раз удивляет своими размерами. Приходится уговаривать ее вернуться обратно, как рыбак уговаривал джина снова спрятаться в кувшин. Чудесно сознавать, что ты так долго помещалась в скромном убежище, что я даже не подозревал о твоем существовании, — говорю ей я. Прошу, не расти больше и не смущай меня своими масштабами, а постарайся вернуться туда, откуда пришла. Но стоит совести спрятаться, вместо того, чтобы запечатать горлышко сосуда и больше не трогать, я выпускаю ее вновь, чем нарушаю волю Соломона, мудрейшего из людей». Однако Маргарет было не до шуток. Остроумные рассуждения мистера Белла оставались за пределами ее сознания. Мысли сосредоточились на единственной идее, уже являвшейся ранее, но теперь воплотившейся в форме убеждения. Мистер Торнтон глубоко в ней разочарован. Она не верила, что признание поможет восстановить. Нет, не чувство, об этом можно забыть. Хотя бы уважение и доброе отношение. От этих тягостных раздумий ком подкатил к горлу, и Маргарет попыталась успокоиться, сказав себе, что бы кто о ней ни думал, это не меняет ее истинной сущности. Но банальность мгновенно рассыпалась под тяжестью сожаления. Хотелось задать мистеру Беллу множество вопросов, но ни один из них так и не прозвучал. Добрый джентльмен решил, что подопечная устала, и рано отправил ее спать. Но Маргарет еще долго сидела возле открытого окна, неотрывно глядя на темный купол неба, на звезды, что возникали, мигали и прятались за огромными раскидистыми деревьями. Всю ночь горел огонек и в ее бывшей спальне, превращенной новыми хозяевами в детскую. До рассвета не гасла свеча. Маргарет утонула в ощущении перемен, личной незначительности, растерянности и разочарования. Мир не стоял на месте. Едва заметная, но вездесущая изменчивость доставляла куда более мучительную боль, чем внезапный резкий рывок. «Отсутствие перемен – это и есть, наверное, рай», – подумала Маргарет. «Когда вчера, сегодня и всегда одно и то же – бесконечность». Небо над головой выглядело так, словно вообще не способно меняться. Но это не так. Ничто вокруг не остается постоянным. Ни люди, ни природа, ни места, где приходится жить. Жертвы земной страсти крутятся в безостановочном водовороте. В таком настроении, как сейчас у нее, решила Маргарет, надо уходить в монастырь, а не искать небесного постоянства в земной монотонности. Будь она католичкой, способной надеть вериги на собственное сердце, так бы и поступила. Но все, что ей остается, это страдать за человечество. Нет, не за человечество. Абстрактная любовь ко всему миру не заполнит сердце целиком и не вытеснит из него любви к отдельным людям. Наверное, так и должно быть. А может и нет. Слишком сложно, чтобы сразу понять. Маргарет, совершенно вымотанная, легла в постель, а спустя 5 часов поднялась, ничуть не отдохнувшая. И все же утро принесло надежду и светлый взгляд на мир. «Все верно», – подумала она, одеваясь и прислушиваясь к голосам играющих детей. «Если бы мир застыл в неподвижности, то начал бы загнивать и разлагаться. Болезненное ощущение перемен подсказывает, что прогресс вокруг не только справедлив, но и необходим. Чтобы научиться верности суждений и сердечной щедрости, надо больше думать не о том, как обстоятельства влияют на конкретного человека, но как они влияют на окружающих». С облегчением вздохнув, Маргарет улыбнулась и спустилась вниз, где встретилась с мистером Беллом. «Ах, дорогая!» – воскликнул профессор. «Надеюсь, ты хорошо отдохнула, потому что есть новость. Как ты отнесешься к приглашению на обед? Ранним утром, когда роса еще не просохла, направляясь в школу, меня навестил викарий. Не знаю, повлияло ли на выбор времени визита стремление напомнить нашей хозяйке о вреде крепких напитков на сенокосе. Но когда я спустился в 9:00 утра, он уже был здесь. В итоге мы приглашены на обед». «К сожалению, не смогу пойти. Эдит ждет меня домой», — отказалась Маргарет, радуясь удобному предлогу. «Да, знаю, так я и ответил. И все же, если передумаешь, приглашение остается в силе». «Нет, нет», — быстро проговорила Маргарет. «Давайте не будем нарушать планы. Выйдем в 12, как и собирались. А Хепфордов поблагодарим за приглашение». «Что же, как скажешь. Не волнуйся, я все улажу». Перед отъездом Маргарет пробралась в дальний конец родного сада и сорвала веточку жимолости. Взять что-нибудь на память вчера не осмелилась, побоялась, что неправильно поймут. возвращаться пришлось по деревенской лужайке, и былое очарование переполнило душу. Обыденные звуки казались здесь самыми музыкальными в мире, свет самым золотым, а жизнь самой спокойной и полной сказочного восторга. Вспоминая свои вчерашние сомнения, Маргарет призналась себе, что и сама постоянно меняется. Недавно страдала из-за того, что мир устроен не так, как ей бы хотелось. А сейчас вдруг обнаружила, что мир намного прекраснее, чем она его представляла. О, Хелстон! Ни одно другое место на Земле с ним не сравнится. Спустя несколько дней Маргарет совершенно успокоилась и решила, что поездка прошла замечательно. Было радостно еще раз увидеть лучшую на свете деревню, где все напоминало о прошлом, о счастливой жизни с родителями. Но если бы возможность навестить родные места представилась еще раз, она бы отказалась.